Любовь и палка. Работает у нас на фазаннике Зина. Такая маленькая, что у нее даже фамилия Муравьева. Ей все спецовки велики. Поэтому она в своем свитере ходит. А еще есть у нас зеленый павлин. Он Зину очень любит за ее рост и с ней драться все время хочет, постоянно высматривает. Где у нас там Зина Муравьева? Не идет ли? И ногами нетерпеливо переступает. А на ногах шпоры. Только Зина павлина совсем не любит и к нему всегда с палкой заходит. «А ну, я сейчас тебя!» — кричит. Но павлин человеческого языка ведь не понимает. Хотя на палку глядит с уважением и думает, наверное, «Чего это Муравьёва сегодня с палкой пришла? Так подрались бы, а с палкой не выйдет. Палкой ведь и по голове получить можно». А Зина быстро залетит в клетку, корму на пол сыпанет мимо кормушки и обратно бежит, пока павлин нападать не надумал. А он смотрит печально вслед Зине и нехотя идет кушать, потому что любит Зину, но без палки. Какая же с палкой любовь?